Глава 12. О том, что планы все равно воплощаются в жизнь. В это время мы с дедом Мотей, не зная, сколь трагичная история развернулась Квашино, уже ехали обратно. Серега, само собой, был с нами, потому что эта часть моего плана прошла без сучка, без задоринки. В который раз убеждаюсь в верности поговорки: «Хочешь, чтобы было хорошо? Сделай все сам». Я забежал к бате домой. Он был на месте, к тому же один, без родителей, а то им бы еще пришлось объяснять, за каким чертом примчался незнакомый тип с глазами на выкате. То есть это значительно облегчало задачу. С дрожью в голосе рассказал ему, мол, так и так, надо спасать Аллочку. С дрожью, потому что несколько раз чуть не заржал. Настолько нелепо все для меня выглядело, особенно когда описывал, как мы с Матвеем Егорычем мчались сюда, в Воробьевку. Очень сильно хотелось добавить что-то типа «пули свистели у нас над головой», но мы торопились к Сереге, загнали 5 лошадей, последнюю несли на руках, пробиваясь сквозь засаду врага. Однако, ясное дело, перебарщивать не стал. Просто обошелся версией, по которой Андрюха якобы сильно взбеленился из-за мероприятия, устроенного в Зеленухах после матча. Конкретно из-за того, что Серега и Аллочка весь вечер провели вместе. Переросток решил отомстить и отправился к предательнице, дабы опорочить ее честь в глазах соседей. Рассказ мой, конечно, выглядел удивительно нелепо. Никакой критики он не выдерживал, особенно с той точки зрения, что вообще-то Андрюха Аллочку бросил сам. Но Серега поверил. И это, в принципе, было ожидаемо, учитывая, насколько он сейчас наивный. Аж смешно, честное слово. Мой батя и такой лошара. «Так, а что мне делать?» – взметался он по дому. «Как что? Выручать прекрасную принцессу? Я поэтому за тобой и явился?» «Мог бы сам, конечно, но ты ведь хочешь, чтобы у вас с ней все сложилось. Вот тебе шанс. Собирайся. Поедем спасать Алкину честь». Батя быстро переоделся. Домашний трико сменил на брюки, застиранную майку на рубаху. Пытался натянуть даже пиджак, явно отцовский, потому что он был ему велик, размера на 3. Еле отговорил. Очевидно, спасать девичью честь Серега хотел в приличном виде. Можно подумать, ему сразу после спасения в ЗАГС идти. В итоге, буквально через 10 минут, мы уже ехали в сторону Квашино. По дороге Матвей Егорыч давал наставление будущему спасителю. «Значится так. Сразу, без разговоров, разбегаешься и прям башкой его в живот. Понял? Андрюха он поболее будет, покрепче. Надо играть на этом». Матвей Егорыч задумался, вспоминая слово, на эффекте неожиданности. Понял? Драка, мил человек, неблагородная штука. Это тебе не дуэль. Вот. Да хватит вам, я ободряюще улыбнулся отцу, который заметно нервничал. Не будет Андрюха зверствовать, тем более Серега же за правое дело. Можно сказать, они словно два рыцаря будут биться за сердце прекрасной дамы. Матвей Егорыч посмотрел на меня, как на идиота. Явно в дедово представление о рыцарях не укладывались либо Андрюха, либо батя. Ну, или они оба. Я в ответ тоже изобразил на лице многозначительную гримасу. Зачем он Серегу пугает? Прям бои без правил, со слов Матвея Егорыча, предстоят пацану. Ты не волнуйся, я подмигнул отцу, оглянувшись через плечо. Мы с дедом Мотей сидели впереди. Серега за нами. Это у вас, знаешь, как капоэйра. Больше зрелищности, чем реального ущерба. Что такое капоэйра? Сразу же заинтересовался дед Моти. Ясное дело, он о таком даже не слышал, хотя уверен, не он один. Капоэйра. Я задумался на секунду, соображая, как бы объяснить. Это танец с элементами драки. «Тю ты! Я-то думал!» — Матвей Егорыч хмыкнул. «Это тогда любой танец на нашей деревенской свадьбе капоэйра твоя. Там всегда элементы драки. Потому как что это за свадьба, ежели никто не подрался?» Серега слушал нас внимательно, с задумчивым видом. Естественно, никакой драки быть не должно. Мы с самого начала обсудили с Переростком, что он помашет кулаками чисто ради приличия и наглядности процесса. Пусть Аллочка оценит. Все-таки отец действительно помельче Андрюхи. Братец тот еще бычок, на нем пахать и пахать. Опять же, Серега ведь не знает, что у нас все оговорено и договорено. Для него спасение чести любимой должно быть максимально достоверным. Потому что актер из отца, прямо скажем, никакой. Притворяться он не сможет. Пусть лучше верит в реальность всех обстоятельств. Вот дед Мотя и давал указания будущему спасителю невинных девиц, чтобы тот, в свою очередь, тоже не заподозрил обмана. Когда мы въехали в Квашино, первое, на что обратили внимание, это абсолютно пустые улицы. Оно, конечно, и не государственный праздник, народные гуляния не запланированы. Но дело в том, что по дороге нам не встретилось вообще ни одного человека, ни единого. Как вымерли, честное слово. Даже ни одна кошка дорогу не перебежала. «Странная история», — задумчиво протянул дед Мотя. Ситуация прояснилась, когда мы подъехали ближе к Аллочкиной улице. Вот тут-то и стало понятно, что большая часть местных, по крайней мере, тех, которые были не в поле, не со скотиной, кучно собрались на одном пятаке. Картина, представшая перед нами, выглядела странно. Толпа местных наблюдалась возле одного из домов, в центре Андрюха. За каким-то чертом рядом с ним коза. Вот коза, это было неожиданнее всего. Причем она прижималась боком к Переростку, будто роднее него нет на целом свете. Напротив братца застыла Аллочка, красная, взъерошенная. Она что-то вычитывала Андрюхе. Лицо у нее было злое. Местные, наоборот, выглядели крайне заинтересованными. Они смотрели то на Андрюху, то на Аллочку. Судя по всему, тут развернулась целая драма. «Во дурак!» – сделал вывод Матвей Егорыч и остановил телегу. «Что ж он так прилюдно?» «Думаете?» – я вытянул шею, пытаясь рассмотреть происходящее более детально. Из-за того, что народ переговаривался, слов Аллочки слышно не было. Стоял просто какой-то гул, но явно между Переростком и моей матерью произошла ссора, разборки, все признаки налицо. Еще к Андрюхе подскочила какая-то тетка и громко на всю улицу заявила. «Что ж ты, сволочь, делаешь? Как нам теперь жить-то?» А потом вообще толкнула Переростка в грудь. «Андрей, не ожидала от тебя, думала, ты честный, порядочный человек, комсомолец!» Звенящим голосом выкрикнула в лицо братцу Аллочка. «Вот это мы услышали хорошо!» «Ну!» — Матвей Егорыч кивнул в сторону толпы. «Говорю тебе, видать, не дошли они до речки-то!» «Так ты гляди, сколько народу! Наверное, Андрюха наш, как обычно, перестарался со своей инициативой. Эх, да, хана теперь репутации Девкиной!» Телега качнулась. Мы с дедом Мотей обернулись одновременно. Серега соскочил с повозки и быстрым шагом двигался к Андрюхе. Видимо, накрученный Матвеем Егорычем по дороге в Квашино, батя, услышав об испорченной в конец репутации, решил сразу, не дожидаясь никаких удобных моментов, показать сопернику, что почем. Шел он целенаправленно. Я, честно говоря, думал, сейчас будет какая-то фраза. Не знаю, речь. Типа, как ты мог, подлец. Ни хрена. Батя вдруг начал набирать скорость, а потом вообще наклонил голову вперед и побежал. Вот тут-то мы с Матвеем Егорычем офигели оба. Не думали, что Серега слова деда примет так буквально. Но еще больше офигел Андрюха. Он, конечно, мельком отца во время матчей коллективного празднования видел, но, скорее всего, не обратил внимания, не запомнил. И вот теперь, в понимании представления братца, все выглядело следующим образом. Стоит он, никого не трогает, вокруг толпа местных, которые стали невольными свидетелями этой драмы, и вдруг, ни с того ни с сего, появляется какой-то пацан, и этот пацан внезапно становится в позу быка. только на двух ногах, а потом с криком несется на Андрюху. А батя реально заорал. Причем не какие-то слова или фразы, а просто протяжное. Бежал и орал. Переросток нас еще не заметил, поэтому с очень удивленным лицом смотрел на несущегося к нему батю. А потом, когда до столкновения оставалось буквально меньше метра, сделал шаг в сторону. Серега, ясное дело, этого не видел. На затылке у него глаз нет, поэтому как бежал, так и пронесся вперед. Преграды в виде Андрюхи больше не было, зато имелся забор, в который батя со всей дури и усандалился. Штакетник треснул, покачнулся и завалился в палисадник вместе с батей. «Ой, люди добрые, что же это делается?» – заголосила тетка, которая совсем недавно била переростка в грудь. «Теперь еще и ограду мне сломали!» «Товарищ участковый, это же банда! Посмотрите на них!» Мы с Матвеем Егорычем уставились в ту сторону, куда тетка выкрикнула фразу «товарищ участковый», потому что в нашем плане милиции не фигурировало вообще никак. А при слове «участковый» нам обоим сразу представилось, как из толпы выходит Ефим Петрович. От зрителей и правда отделился человек в форме. К счастью, нам он был незнаком. Но с другой стороны, какая к чертовой матери разница, если он при исполнении? Зато местные, пребывая в восторге от происходящего, оживились. Драма переросла в боевик, и вполне возможно, имели шансы, что сюжет повернет в сторону детектива. «Твою ж мать!» – высказался я, глядя, как молодой парень в милицейской форме идет к выбирающемуся из-под забора бате. Тот ухитрился, падая сверху штакетника, оказаться под ним. «Ну что, блин, за нефартовый он у меня!» Серега тряхнул головой, на мента даже не глянул и рванул снова к Андрюхе. Похоже, мысль о том, что честь Аллочки он должен отстоять, намертво въелась в его мозг. Причем в этот раз братец, который начал раздражаться, а это было заметно по его лицу, решил, раз какой-то дурачок очень сильно хочет огрести люлей, чего бы их ему не выписать. Судя по сжатым кулакам переростка, сейчас бате нехило прилетит. «Черт! Надо как-то Андрюхе сказать, что Серега наш!» — выдал я вслух волнующие меня мысли и посмотрел на Матвея Егорыча. «Точно! Выпь!» Дед Мотя хлопнул себя ладонью по лбу, а потом резко и неожиданно заорал. Так как расстояние до главного места событий было приличное, то сделал он это во весь голос. Думаю, услыхав его крик, нервно вздрогнули не только местные, которые испуганно принялись крутить головами, но и та самая выпь на болоте, даже из расчета, что поблизости ни одного болота не имеется. Но больше всего не ожидала такой подставы лошадь деда. Она, наверное, искренне верила, что после случая на охоте Матвей Егорыч ничего подобного творить не будет. Поэтому выпь в исполнении деда стала для несчастной кобылы очередным испытанием. Она испуганно заржала, сорвалась с места и понесла в сторону толпы квашинских. Собственно говоря, это был подходящий финал нашего гениального плана. Вернее, план действительно был гениальным, и я честно верил в то, что уж его мы реализуем нормально. Но, как уже бывало, любую, даже самую хорошую задумку мы ухитряемся испортить ее исполнением. Лошадь снесла остатки теткиного забора, выкинув нас с Матвеем Егорычем из телеги, которая не знаю, каким чудом осталась цела. Местные бросились в рассыпную, а молодой участковый бросился к нам. И Андрюха тоже, и батя. Только в процессе спасения меня и деда Моти выяснились подробности. Явление Андрюхи с козой было воспринято неверно. Когда он вернулся, притащив ту самую Машку, ее хозяйка, уж не знаю с какого перепугу, решила, будто братец был тем самым вором. соответственно, набросилась на него с обвинениями. Аллочка поначалу не поверила, будто Андрюха мог украсть козу, и задала ему этот вопрос в лоб. Мол, так и так, неужели это правда? Андрюха, по возмущенному лицу моей матери и осуждению в ее глазах, понял, это шанс. Если он признается, что якобы посягнул на Машку, тогда ему не придется посягать на Аллочку. Потому что кража чужой козы стала для нее ударом. А значит, ему не придется изображать из себя подлеца в отношении бывшей девушки. Поэтому, недолго думая, братец торжественно признался, будто имел преступный умысел, за что ему вообще не стыдно. А мы появились ровно в тот момент, когда полным ходом шли разборки. Слова, сказанные Переростку, именно такой смысл и несли. Аллочкина честь была совсем ни при чем. Но все это уже не имело никакого значения, потому что под белые ручки нас припроводили в Воробьевку в отделении милиции. Когда мы вошли внутрь, то первым же на пути попался Ефим Петрович. Надо было видеть лицо участкового в этот момент. Мне кажется, впервые в жизни он был готов поддаться трусливому порыву и сделать вид, что с нами вообще не знаком. «Ефим!» – обрадовался дед Мотя. «Тут такое дело!» Ефим Петрович прикрыл глаза, провел ладонью по лицу, причем даже не по своему, по дедову, будто хотел стереть его из своей жизни навсегда. А потом сказал, глядя на молодого коллегу, «Эти мои». Ну, а уж после этого нас отвели в кабинет, где мы теперь сидели напротив Ефима Петровича. Он слушал наш рассказ в десятый раз, но явно ни черта в нем не понимал. Просто мы, в присутствии Сереги, не могли рассказать все. Поэтому версия была несколько видоизмененной и выглядела как полный бред. В этом варианте все приключилось случайно. Мы случайно попали в Воробьевку. И случайно встретили Серегу. Андрюха случайно попал в Квашино. И случайно встретил козу. Потом вообще произошло коллективное недопонимание, которое вылилось в то, что наблюдал молодой мент. В общем так, Ефиму Петровичу слушать этот откровенный бред надоело. Ваше счастье, что гражданка Маслова не стала писать заявление. Коза на месте. Василий, в убийстве которого ее подозревали, тоже цел и невредим. Сильно, кстати, удивился, когда шел с работы, а от него в рассыпную шарахались местные, но... Участковый многозначительно замолчал и обвел нас тяжелым взглядом. Теперь к работам на погосте добавится еще одно. Забор гражданки Масловой почините лично, ясно? И насчет поездки в Москву. Не уверен, что вас можно туда отпускать. По крайней мере, всех вместе. По одному вы еще хоть как-то можете существовать. Но стоит собраться в кучу, начинается черти что. Мы молча сопели. Особенно Матвей Егорыч. Для него Олимпиада была крайне желательной целью. Но дед Мотя благоразумно решил не спорить. Сейчас. Выждать, так сказать, паузу. Участковый велел нам собираться и валить с глаз его, пока он еще держит себя в руках. Мы, собственно говоря, сделали это с огромным удовольствием. Тем более, предстояло еще забрать лошадь деда Моти. Ее в полях разыскал тот самый кум, у которого мы в свое время брали самогонный аппарат. Когда вышли на крыльцо отдела, то первым человеком, которого заметили, оказалась Аллочка. Она приехала вслед за нами, похоже. Но самое главное, бросилась героиня этой истории не к Переростку. Она подбежала к Сереге. Начала его расспрашивать, особенно про состояние здоровья. Мол, не болит ли чего? Не кружится ли голова? На Андрюху моя родная мать кидала гневные, осуждающие взгляды. Для нее он так и остался коварным похитителем коз. «Ладно, ребят». Отец отошел от Аллочки и приблизился к нам. Мы стояли неподалеку, соображая, как нам добраться до Квашино побыстрее. Можно, конечно, ждать автобус, но это теперь часа два. Пойду я, вон, Аллу провожу. чтоб ей одной не сидеть на остановке, волновалась за меня, говорит. Сильное впечатление на нее произвело то, что я так решительно заступился за их Машку. Отец сурово посмотрел на Андрюху, пожал руку мне, деду Моте и опять двинул обратно к Аллочке. Ну, да, теперь он точно герой. Алка твоя глянула, наверное, и подумала, раз парень готов жизнь за козу отдать, уж за ним точно ничего не страшно, усмехнулся Матвей Егорыч и пихнул Андрюху локтем в бок. А я, честно говоря, был доволен тем, что пусть через задницу, пусть не совсем так, как хотелось, но своего один черт добился. От здания отдела удалялись мать и отец. Шли они рядышком, держась за руку.